Но ужаснее всего было положение мест, в окрестностях которых происходила битва, обыкновенно ведущая за собой столько опустошений. Пули разрушают деревни, и друга, и недруга. Дома горят, бедствия кругом. Но в наше время везде, сколько можно, стараются щадить. А в этой же войне с карлистами главной целью было уничтожение, без пощады и сострадания. Всякое человеческое чувство презиралось. Местности настолько удаленные от поля битвы, что пули не достигали их, сжигались карлистами, искавшими случая удовлетворить свою бешеную жажду разрушения. Никто не мог ожидать жалости. Женщины, дети, старики — все убивалось. И если подобные злодейства могут считаться Доном Карлосом, этим честолюбивым посягателем на корону и богатство Испании, естественными, так целая Европа произнесет над ним свой приговор. Киролет, министр иностранных дел при Доне Карлосе, не посовестился послать европейским державам письменное объяснение, в котором вздумал доказывать, что правление Серано есть правление противозаконное, и что злодейства, приписываемые карлистам, совершаются республиканцами. Военный министр Дона Карлоса Игнацио Пиано, надо обладать дерзостью партизан Дона Карлоса, надеющихся на богатую награду после въезда его в Мадрид, чтобы решиться публично говорить подобные вещи. Но история скажет свой приговор им и их повелителю, как сказано уже давно и всюду общественным мнением. Удивительно только, как Дон Карлос и его орды так долго переносят тяжесть общего проклятия и продолжают еще свои бесчинства. Войска правительства, предводимые Мануэлем Павио де Альбукерк, Жилем и Германос и другими вождями, соединились под командой Конха. Теперь старый опытный маршал располагал огромными силами, которые в состоянии были дать большое сражение дерзким карлистам и положить конец их действиям. Пример, геройская слава и энергичная решительность Конха вливали в республиканцев то воодушевление и мужество, которые так необходимы для достижения настоящего успеха. Все любили и почитали посидевшего в битвах полководца, действительно заслужившего название отца своих солдат. Его имя воодушевляло войска. Громкие «ура» и горящие мужеством лица приветствовали везде его появление. Где он был со шпагой в руке во главе своих солдат, там не могло быть поражения. Ведь целая жизнь его была одним непрерывным рядом блестящих военных подвигов. И этот-то герой вел войско против карлистов. Он воодушевил их простой энергичной речью, в которой поставил святой обязанностью защитить от злодея Испанию, их прекрасную родину. Солдаты громко повторили за ним: «Идем победить или умереть за нашу прекрасную родину», и смотрели на седого полководца, как на бога войны, готового дать им победу. Офицеры тоже были полны уверенности в успехе. Вся армия была в самом светлом настроении. Мануэль вернулся из Пуэсерда, куда, как увидим дальше, его привело радостное событие, чтобы во главе своих отрядов принять участие в предстоящей битве. Его напутствовали словами, горячими благословениями, пожеланиями и молитвами графини Инесс и ее домашние. Жиль и Германос, маркиз Горацио де лас Ицагас со своим верным Алейо и Тобаль Царцароза тоже присоединились к армии Конха. Наступил вечер перед битвой при Эстеле. Большая часть войска правительства подошла к неприятельским позициям и растянулась на большом протяжении перед ними. Обширные поля, на которых завтра прольется кровь и раздастся гром пушек, теперь погрузились в мертвое молчание и мрак. Вечер перед битвой имеет в себе что-то торжественное. Каждый углубляется в себя, мысленно прощается с дорогими и близкими и совершает молитву. Каждый знает, что завтра жизнь его может кончиться, потому что завтра день, в который смерть всегда собирает обильную жатву. Кругом все было тихо. Солдаты крепко спали, одетые с оружием возле себя. Возле кавалеристов стояли оседланные лошади. Артиллеристы лежали у стоявших на лафетах орудий. Везде были расставлены караулы и форпосты. Все были утомлены и отдыхали, набирая сил для завтрашней битвы. Несколько поодаль от спавших солдат на пнях сидело трое офицеров, вполголоса разговаривая между собой. Папиросы их беспрестанно вспыхивали в ночном мраке, а на траве лежали жестяные фляжки с вином. Двух офицеров мы знаем. Это были Жили Германос, несколько более серьезные, чем обыкновенно, и молодой маркиз Горацио де лас Ицагас. Третий же, еще не старый мужчина с серьезным спокойным лицом, был в немецком мундире. На груди у него висел железный крест первой степени, как знак отличия за участие в войне 1870-1871 годов. Он рассказывал офицерам, что с позволения Конха принимает участие в походах с целью обогатиться сведениями и опытом и писать сообщения о событиях в немецкие газеты. Жилию Горацио, видимо, нравилась открытая наружность немца. «Если позволите, — обратился он к Жилю, — я останусь несколько недель с вами, не принимая участия в действии, а только в качестве наблюдателя, и буду писать сведения на свою родину, которая с самым живым интересом относится к событиям». «Вы под моей защитой, капитан Шмидт, — отвечал Жиль. И если наш маршал позволил вам все слушать и видеть, что здесь происходит, то вы, конечно, можете оставаться где вам угодно». «Скажите, капитан, — спросил Горацио, — чью сторону принимает германская нация? Нашу или карлистов?» «Можно ли спрашивать, сеньор маркиз? — вскричал Шмидт. — В моем отечестве с участием относятся к республиканским войскам и желают им от души успеха, тогда как бесчинство карлистов возбуждают там только отвращение и презрение». «Еще вопрос, капитан, — сказал Горацио. — Орден, который я вижу на вас, я слышал, дается за храбрость. Когда вы его получили?» «В декабре 1870 года я командовал артиллерией в Аменской цитадели, — начал Шмидт. — Мне поручено было наблюдать за населением города и не допускать мятежа, пока армия была отвлечена битвой. Я оставался один в цитадели. Гарнизон принужден был оставить город. Между тем я начал замечать, что в городе что-то готовится втихомолку. Тогда я разослал объявление, что разобью город, если замечу малейшее волнение между жителями. Это подействовало». «Черт возьми, у вас был отчаянный пост, — заметил Жиль. — Все успокоилось, — продолжал Шмидт. — Я воспользовался этим временем, чтобы чтобы построить как можно скорее осадный парк из отнятых у французов орудий и идти взять маленькую французскую крепость Перуино. Мне очень этого хотелось. Она несколько раз в продолжении битвы нашей северной армии очень неприятно напоминала о себе. Я был тогда еще только поручиком. И спросив разрешение идти со своим осадным парком на Перонну, я был послан, дневная осада Перона сдалась. Тогда меня произвели в капитаны и дали вот этот знак отличия. «Вы вполне заслужили его!» — вскричал Горацио. «Как бы хорошо было, если бы я участвовал в тех битвах и мог делать то же, что сделали вы! Хотя бы за это пришлось заплатить жизнью!» «Не знаю почему, но у меня как-то тяжело на душе сегодня», — заметил Жиль, пуская кольца дыма из своей папиросы. «Это не в моем обыкновении. А мне делается тем легче, чем ближе подходит решительная минута», — отвечал Горацио. «Мне кажется, мой друг, у вас есть на это какая-нибудь особенная, тайная причина», — сказал Жиль. «Конечно, это не мое дело. Я только говорю, что думаю. Но вы не думаете, что мне тяжело от страха за свою жизнь? Нет, мне терять немного придется. А меня гнетет какое-то предчувствие тяжелых потерь для Испании. Впрочем, все это вздор. Чокнемся за победу, маркиз. И вы также, капитан Шмидт, так как вы и ваша германская нация желаете нам успеха». Все трое чокнулись и опорожнили стаканы. В эту минуту к ним подошел метис Алейо, верный слуга Горацио, которому очень шел военный мундир. «Что тебе?» — спросил маркиз. Алейо наклонился к нему. «Господин!» — шепнул он. «Какой-то человек непременно хочет говорить с вами». «Со мной? Кто же это?» «Солдат-капрал, господин». «Ты его знаешь?» «Да, но говори же». «Я не смею, господин. Вы тогда, пожалуй, не станете его слушать». Капитан Шмидт продолжал свой разговор с Жилем. Горацио встал. «Да говори же, кто такой?» — нетерпеливо вскричал он. «Капрал линейного полка Христобаль Церцароза». Маркиз слегка вздрогнул. «Это меня?» — прошептал он. «Но нет! Как же он? Где капрал?» — громко обратился Горацио к Алейо. «Вон он там, господин!» Горацио приблизился к высокому, широкоплечьему капралу, стараясь разглядеть его лицо. Теплая летняя ночь была достаточно светла для этого. Он вдруг остановился. «Да, это он сам?» — прошептал маркиз. «Но как он очутился в этом мундире? И что ему от меня нужно?» «Сеньор маркиз», — начал Тобаль своим приятным голосом, подходя к нему на шаг ближе. «Что такое? О чем вы хотите доложить мне, капрал?» — спросил Горацио холодным официальным тоном начальника, но весь дрожа от волнения. «Простите, сеньор маркиз, перед вами не капрал со служебным донесением. На рассвете начнется битва. Мы оба готовимся к ней с желанием и жаждой найти смерть. Еще раз мы встречаемся с вами после Мадрида. Я Тобаль Церцароза, сеньор маркиз. Я вижу по вашему лицу, что эта встреча вам неприятна. Для меня же она потребность». «Почему же это, сеньор Церцароза?» «Потому что я хотел бы перед битвой протянуть вам руку в знак мира». «Не отодвигайтесь так гордо, сеньор маркиз. «Сегодня я капрал, а вы вельможа. Завтра же мы оба сравняемся. Смерть сглаживает всякую разницу. Мне хотелось идти в бой, примирившись и сказав вам, что я вас прощаю. Никогда я не сказал бы вам этого, если бы мы не встретились здесь перед лицом смерти. С самой юности я любил Белиту. Целые годы искал ее, чтобы назвать своей. И нашел в ваших объятиях. Если и вы любите ее так же, как я, вы поймете, что я в эту минуту испытывал. Любовь и надежда разбились разом. С потерей Белиты исчезло и мое счастье. Вы отняли у меня то, что я имел. Но и вам нельзя слишком радоваться и гордиться, потому что и вы потеряли, как я. Мы оба лишились того, что наполняло наше сердце надеждой, что мы любили. Вот почему мы здесь теперь. Примиримся же, сеньор маркиз. Не отталкивайте протянутой вам руки. В первую минуту Горацио хотел разом остановить капрала и напомнить ему разницу между ними. Но тут он не выдержал. Тобаль перед лицом смерти протягивал ему руку и делал это так откровенно и просто, что он не мог ответить отказом. Маркиз молча и крепко сжал руку капрала. «Ну, теперь будь что будет. Мы помирились. Один из нас, скорее мы оба не вернемся с поля битвы», — сказал Тобаль. «Но, по крайней мере, мы спокойно, не врагами идем в бой. Нам легче на сердце». «Благодарю вас за ваш благородный поступок», — отвечал Горацио. «Он облегчил и мне душу. Нас воодушевляет одна цель — биться за родину и умереть». Они еще раз пожали друг другу руки и разошлись каждый к своему отряду, чтобы отдохнуть несколько часов перед битвой. Едва занялась утренняя заря и согнала ночную тень, как раздались барабаны, и лагерь республикан был на ногах. Мануэль стоял на левом фланге, Жиль и капитан Шмидт на правом. Горацио назначили адъютантом главнокомандующего. Тобаль был в одном из передовых отрядов левого фланга. Артиллерия Конха начала бой, открыв сильный огонь по неприятельским укреплениям. Карлисты сначала отвечали с одинаковой энергией, но затем стали действовать медленнее, так как не видали еще никакой выгоды для себя. Когда же Конха придвинул ближе свои батареи, и гранаты стали чаще бить по окопам, карлисты возобновили огонь с прежней силой, направив его на неприятельские орудия. Земля стонала под выстрелами, и черный дым застилал солнце. Конха велел обстреливать занятые карлистами дома и подвигать войска по всей их линии. Началась страшная пальба. Республиканцы должны были брать штурмом окопы карлистов. Целый град пуль осыпал их. Войска Конха смело подвигались, были отбрасываемы и снова бросались на неприятельские укрепления. Жили Германос и весь правый фланг подвинулись вперед дальше всех и оттеснили войска дона Альфонса. Республиканцы понесли страшные потери, но взяли окопы и дома, занятые карлистами. Не то было с левым флангом, где Мануэль со своими солдатами геройски дрался с отрядами Дорогарая. Он оттеснил неприятеля за валы и деревни и пытался взять последние приступом. Но в это время Олло выслал отряды кавалеристов на помощь ослабевавшему флангу. Мануэль и весь левый фланг, осыпаемый градом пуль, должны были отступить. Битва колебалась. Поле покрылось ранеными и убитыми. гром орудий, сигналов, победных криков, все смешалось в один оглушительный шум. Темные клубы дыма заволакивали небо. Уже наступал полдень, а победа все еще не была решена. Что происходило в это время в окрестностях Муро, мы расскажем в одной из следующих глав. Уж ряды левого фланга республиканцев так поредели, что солдаты стали падать духом. Правому флангу, видимо, невозможно было бы удержаться на отбитых у неприятеля позициях. Олло непременно выслал бы подкрепление вытесненным отрядом дона Альфонсо. Но в ту минуту, когда солдаты Мануэля пришли в отчаяние, когда отдельные отряды лишились своих предводителей, произошло событие, давшее новый оборот битве. Капрал какого-то полка, большая часть офицеров которого пала, выхватил знамя из рук умиравшего знаменосца, крикнул несколько слов своим солдатам и бросился на неприятеля. Это был Тобаль Царцароза. Потрясая знаменем в левой руке, а правой махая шпагой, бросился он на карлистов с таким мужеством, которое походило на отчаяние. Пример воодушевил всех. Мужество вернулось к солдатам, и все последовали за отрядом смелого капрала. Артиллерия поддерживала их. Мануэль видел героя. С громким «Ура!» бросился и он со своими солдатами. Через несколько минут ряды карлистов поколебались. Дорогорай, заметив опасность, пробрался к тому самому месту, где стоял отважный капрал, бивший направо и налево, как человек, которому жизнь в тягость. Страшное бешенство овладело генералом. Он видел, что этот человек вырвал у него из рук такую верную победу. Считавшийся неуязвимым, Дорогорай успел пробраться к Тобалю и ударил его шпагой. Тяжело раненый капрал упал, но на месте его точно вырос другой, взявший знамя из рук товарища, и республиканцы продолжали продвигаться, уничтожая все попадавшееся на дороге. Карлисты, видя тщетные усилия своего начальника, отступали шаг за шагом и, наконец, снова стали за окопами. Теперь поле очистилось перед войсками республики. С оружием в руках, несмотря на страшный неприятельский огонь, они шли все дальше вперед и выбили, наконец, карлистов из их позиций. Напрасно Дорогорай и Олло выслали кавалерию против флангов наступавшего врага. Она возвращалась с сильным уроном. Пример павшего героя капрала заразил республиканцев. Тобаль недаром пожертвовал собой. После его смелого поступка войска левого фланга соперничали в храбрости. Победа была бы блестящая и несомненная, если бы и центр армии действовал так же успешно. Но о нем на флангах не было получено еще никакого известия. Жених и невеста. Прежде, нежели мы досмотрим до конца битву при Эстелле, отвернемся от страшного, отвратительного кровопролития и отдохнем душой на другой, иного рода сцене, происходившей в Пуэсерте. Невыразимо тяжко видеть, что до сих пор еще люди выходят друг против друга с оружием в руках. Всюду хлопочут о том, чтобы распространить цивилизацию и учение христианской любви, расширять медицинские сведения и облегчать страдания человечества. А тут толпы людей бросаются друг на друга и беспощадно умерщвляют один другого. Труд цел гибнет в угоду честолюбия одного человека, домогающегося короны. Тысячи здоровых, сильных людей, которые могли бы принести столько пользы своему отечеству, вступают в беспощадный бой ради прихоти, ради мечты о каком-то праве на престол этого Дона Карлоса. И Испания все больше и больше близится к своей гибели. Короткое время необходимого отдыха перед битвой Мануэль Павия употребил на поездку в крепость Пуэсерда, так как там надеялся увидеться с Инес. Она говорила ему, что живет у своего дяди, старого майора Камара. Дядя и тетка давно уже знали от Инес о ее сердечной тайне, и приезд генерала Мануэля очень обрадовал всех в доме. «Дорогой маркиз Павия, добро пожаловать!» — вскричал старик Камара, протягивая гостю обе руки. «Поздравляю с генеральством! Очень порадовался, прочтя о вашем назначении. Когда я вышел в отставку, вы были еще совсем молоденьким офицером». «Однако, милый Камара», — прервала его майорша, — «позволь нам поздороваться с маркизом». Мануэль с любезной улыбкой подошел к хозяйке, за которой вошла Инесса Марантой, и поцеловал ей руку, а затем обратился к Инес, совершенно оправившейся в доме доброй заботливой тетки и радостно приветствовавшей Мануэля. Старый Камара с удовольствием молча глядел на радость племянницы и очевидную привязанность к ней генерала. Ему очень приятно было думать о предстоящем союзе, так как генерал был, по его мнению, во всех отношениях хорошей партии. Тоже думала и жена его. Сначала Инес несколько смутилась, но когда увидела, как ласково дядя и тетка приняли Мануэля, она сделалась откровеннее, разговорилась, рассказала вместе с Амарантой подробности их окончательного путешествия, после чего Мануэль передал и свои приключения. «Я знаю по слухам и из газет, маркиз, — сказал майор, — что вы дали оборот событиям. Скоро, вероятно, положат конец всем этим действиям. С карлистами надо поступать без всякого сожаления. Право, я во всю свою службу еще не слыхивал о подобном способе вести войну. В самом недолгом времени дадут решительное сражение, майор. Власти не могут себе представить, с какими затруднениями сопряжены походы. Казна пуста. Надо очень аккуратно производить выдачи. Полки не все надежны, да и мало ли еще что. Но я не сомневаюсь, что Серано и Конка положат этому конец. Маршал уже организует армию и скоро даст решительное сражение карлистам. Я воспользовался несколькими днями отдыха, чтобы поспешить сюда. И доставили нам этим большую радость и честь, сеньор маркиз, сказала майорша, еще очень красивая, несмотря на свои лета, и вполне светская дама. Мы часто говорили о вас. Меня в высшей степени радует это, отвечал Мануэль, с благодарностью взглянув на Инес, которая слегка покраснела и опустила глаза. Я сам постоянно думал о Донне Инес и дрожал за нее, хотя знал, что она под защитой моего дорогого друга, патера Антонио. «Патер изменил своему ордену! Он вышел из монахов!» — вскричал майор. «Это меня не удивляет», — сказал Мануэль. «Антонио принадлежит к тем благородным людям, которые ничего не делают против убеждения. Малейшее разногласие между его обязанностями и совестью должно было привести непременно к подобному разрыву. Но он этим повредит себе и попадет в неприятное положение. Антонио не испугается самых тяжелых лишений и страданий, когда дело касается его убеждений. Я его знаю не один год. Это сила. Он благородный, возвышенной души человек, Подлинес. Я уважаю патера Антонио». «И хорошо делаешь, что с признательностью относишься к нему», сказала майорша. «Это достойный человек, как видно, видевший мало радости в жизни. Но, несмотря на это, сохранивший любовь к людям, доходящую до самопожертвования», — сказал Мануэль. Он всегда держался в стороне от всех. Выросший в монастыре, он никогда не знал отца и матери, никогда не испытывал ничьей истинной любви. А между тем он такой кроткий и так умел бы любить, — скричала Инесс. Не правда ли, милый дядюшка? И тебе ведь понравился патер Антонио? Да, должен сознаться. Мне особенно понравилось в нем то, что он, прощаясь со мной, обещал сделать все для примирения твоего с графом, как только вернется в Мадрид. «Постой, дай мне сказать, милая Валентина», — обратился майор к жене. «Я знаю, что этот разговор вам неприятен и тяжел, но, тем не менее, нечего бояться прямо глядеть в глаза делу. Племянница наша милая и добрая дитя, я очень рад видеть ее у себя, но вся эта история с ее отцом, графом, очень грустная вещь, и надо употребить все усилия, чтобы устроить примирение. Патер, несмотря на суровый поступок с ним графа, обещал мне все-таки повернуть дело к лучшему, и я надеюсь, оно снова поправится». «Дай Бог», — сказала майорша, складывая руки. «Зять мой во многих случаях бывает неумолим. Я должна сознаться, если уж мы об этом заговорили, что наша Инесс поступила несколько торопливо. Но мы, женщины, часто гораздо больше слушаемся своего сердца, нежели рассудка. Утешься, милое дитя», — прибавила добрая женщина, обнимая Инесс, глаза которой наполнились слезами. «Все поправится, и граф простит». В такой откровенной беседе прошло время до ужина. Затем Мануэль простился и ушел в гостиницу ближайшего городка, обещав вернуться на следующий день. Оставшись одна с дядей и теткой, Инесс рассказала им все то, о чем они еще только догадывались. Уже из посещения генерала старики поняли, что между ним и Инесс что-то есть, но тем не менее не скрывали, что несогласие графа служит большим препятствием. Инесс, разумеется, была в сильной тревоге, так как и Мануэль, и отец были одинаково дороги ей, и размолвка с последним тяжело лежала у нее на душе. Старый майор послал графу письмо, в котором старался убедить его изменить свой взгляд. А майорша утешала и ободряла Инесс. Придя на другой день, Мануэль нашел всю семью в прекрасном большом саду, раскинутом вокруг домика майора. Майор предложил Мануэлю пройтись, чтобы дать ему возможность высказаться. Генерал заметил заплаканные глаза молодой графини и с участием смотрел на нее. «Вы знаете причину горя, Инесс», — сказал, пожимая плечами старик. «Вам известно, что случилось. Инесс горюет об отце, который часто бывает жестоким и неумолимым. Но я вчера еще говорил, что надеюсь скоро привести все к счастливому окончанию». «Мне хотелось бы, майор, откровенно поговорить с вами, — отвечал Мануэль, — и доверить вам обстоятельства, в котором вы можете помочь нам делом и советом». «Говорите, говорите, Дон Павиа, — с улыбкой сказал старик. — Чем могу, с радостью готов послужить». «Как вам известно, граф Кортецело имел планы насчет замужества графини Инесс, которым не удалось исполниться». «Странные планы, клянусь честью. Но граф, зять мой, всегда был чудаком, любившим окружать себя таинственностью. Мы с ним никогда не сходились. Но продолжайте, Дон Павиа». «Графиня Инесс искала у вас защиты от этих планов графа». «Она должна была подождать. Планы рушились бы сами собой». «Я явился к графу Кортецело официально просить у него руки его дочери». «В самом деле? Что же вам отвечал граф?» «Он отказал мне, Это тяжелые для меня воспоминания, дон Камара. Граф Кортецело обвинял меня в том, что я увез его дочь и вызвал меня на дуэль. Еще глупость! Что он мог иметь против вас, дон Павия? Он был очень разгорячен, и я едва сдерживался, чтобы не отвечать в том же тоне. Вызов его я отклонил, так как не решался поднять оружие против отца, той, которую люблю больше всего на свете. Мы расстались. Меня произвели в генералы. Графиня Инесс бежала к вам. Вот в каком положении дела. Я горячо люблю графиню и не дождусь минуты назвать ее своей. Так этому-то мы и обязаны честью видеть вас у себя, генерал. Так, понимаю, — говорил старик, делая вид, что ничего не знает. Ну, а что же говорит Инесс? Донна Инесс не против. То есть она заодно с вами, дон Павия? Кажется, я смею это подтвердить, майор. Эге, так вот оно что. Тайное соглашение, свидание в доме старого дяди, целый военный план нападения врасплох. Нет, майор, не истолковывайте так моих слов. Я только надеялся найти в вас и вашей супруге добрых советников. Понимаю, дорогой генерал, — вскричал старый Камара, с сердечной благодарностью протягивая гостю руку. Вы найдете в нас и советников, и верных помощников, потому что мы очень рады вашему союзу. Надеюсь, рано или поздно уговорите графа моего вельможного зятя. Я, говоря между нами, никогда не был его другом, но в настоящем случае мое вмешательство необходимо. Благодарю вас за эти слова. Они доказывают, что вы одобряете нас. И я, и моя жена. Как же могло быть иначе, дорогой генерал? Мне очень было бы приятно видеть племянницу возле вас. Оба вы расположены друг к другу, оба хорошие фамилии, — говорил старик. Я не вижу никакого повода к препятствиям. От души радуюсь вашему союзу. И со своей стороны готов назвать вас женихом моей племянницы, так же, как и жена моя. Вы делаете меня очень счастливым, майор. Я пришел к вам с тем, чтобы откровенно сказать, что у меня на душе. Вы знаете, все готово к решительной битве. Знаете также, что в этом случае каждый должен готовиться к смерти, и поймете мое желание отправиться в бой с уверенностью, что Донна Инесс принадлежит мне. Это такая благотворная, отрадная мысль. Я-то понимаю вас, дорогой генерал, но отец, граф, совершенно справедливо, дон Камара, но, видя вашу ласку и дружеское отношение ко мне, решаюсь спросить, нельзя ли нам с Донной Инесс обручиться без отцовского согласия? Конечно, это возможная вещь, генерал. Когда кончается ваш отпуск? Завтра, дон Камара. Хорошо, мы сегодня в кругу семьи объявим вас женихом и невестой. Пойдемте, генерал. Уже наступает вечер. Вернемся к дамам, и я тотчас посвящу жену в нашу тайну, которая, могу теперь признаться вам, не совсем ей неизвестна. Я очень рад, дон Павия, что вы входите в нашу семью, и я, и жена моя. Дело теперь только за графом, моим зятем-чудаком. А он-то еще ведь главное лицо тут. Ну, попробуем напасть на него врасплох. А вось тогда осознает свою неправоту и даст согласие. Пойдемте же, дорогой генерал. Добрый старик подхватил Мануэля под руку и повел его в жасминовую беседку, где сидела майорша с Инесс и Амарантой. Служанка принесла воду со льдом и любимый испанцами ацукарильос, белое сахарное печенье, которое едят, макая в холодную воду. «О, сегодня это не идет», — сказал майор, подходя с Мануэлем. «Милый Инесс, ты ведь, кажется, хорошо умеешь хозяйничать, не так ли? Будь добра, прикажи подать нам шампанское со льдом вместо воды и еще какое-нибудь вино». «Что это значит, дядюшка? Разве у нас сегодня праздник какой-нибудь?» — спросила Инесс. «А разве мало того, что генерал Мануэль Павио де Альбукерк приехал к нам в гости?» — вскричал майор. «Живей, моя крошка, живей!» «Я пойду с тобой, милая Инесс», — сказала Амаранта, заметившая, что затевается что-то. Они ушли, и майор рассказал жене, в чем дело. «И я тоже от души радуюсь, сеньор Маркиз», — сказала она взволнованным голосом. «Ну и жалею вместе с тем. Я нанимаете ее у нас, но все-таки я рада ее счастью. И зять мой, наверное, скоро забудет свое неудовольствие». «В ней вы найдете, сеньор Маркиз, милое, чистое, нежное существо, способное сделать счастливым каждого». «Будьте уверены, — отвечал Мануэль, — что я не окажусь недостойным вашего участия и расположения. Я уверен, что с Донной Инесс найду истинное, высочайшее счастье в жизни и постараюсь заслужить его». Девушки вернулись с бокалами. За ними служанка внесла несколько бутылок вина и серебряное ведерко, в котором стояло шампанское, обложенное льдом. Инесс украдкой посматривала то на Мануэля, то на тетушку, то на старика-дядю, улыбающееся лицо которого уже выдало ей его намерение. «Дорогой гость наш завтра снова покидает нас», — начал майор после некоторого молчания. «Долг зовет генерала на поле битвы, но мы должны сперва удовлетворить его желание, исполнить просьбу, с которой он в этот раз явился к нам. Во всяком случае, мы не имеем права располагать рукой нашей племянницы. Граф Кортецело, отец Инесс, еще должен дать свое согласие. Однако согласие это нельзя получить так скоро, и поэтому в кругу нашего семейства мы позволим себе сегодня перед отъездом генерала отпраздновать событие, столь счастливое для нас, торжественную помолвку нашей племянницы Инесс де Кортецело с маркизом Мануэлем Павио де Альбукерк. Действительно, дитя мое, — обратился майор к Инесс, — по здравому размышлению я нашел, что поступлю вполне основательно и согласно желаниям твоего отца, отдав сегодня накануне битвы твою руку генералу. Ты плачешь, плутовка, но я вижу, что это слезы радости. Позвольте же мне первому от всего сердца поздравить вас и пожелать вам счастья». Инесс сначала бросилась на шею доброму дядюшке, потом тетушке, которая вместе с ней плакала от радости. Графиня не находила слов, чтобы выразить свое счастье. Майор подвел ее к Мануэлю, который нежно обнял и поцеловал ее. Последняя обняла и поцеловала Инесс Амаранту, пока майор разливал по бокалам шипучее шампанское. Скоро в старой жасминовой беседке, куда с наступлением сумерек собрались домашние майоры, раздался звон бокалов. Невеста была бы еще несравненно счастливее, если бы отец ее был с ней, и если бы он в этот час дал свое согласие на ее брак. Мануэль сиял от счастья и не мог достаточно выразить майору и доброй тетушке свою благодарность за их любовь и ласку. Амаранта душевно радовалась счастью Инесс, хотя мысль о ее собственной судьбе по-прежнему камнем лежала у нее на сердце. Что ждало ее впереди? Она уже никогда, никогда больше не могла найти спокойствия. Правда, она на время могла забыть для других свое горе, свое отчаяние, свое одиночество. Но зато потом еще живее сознавала она свое несчастье и снова скиталась, нигде не находя покоя. Одно лишь неизменно сопутствовало ей всюду. Это жажда мщения и ненависть к тому, кто соблазнил и бросил ее, кто отказался от нее и от ее ребенка, кто в дьявольском ослеплении выхватил нож против нее. Месть и ненависть к дону Карлосу. Он являлся к ней ночью у ее постели, являлся среди белого дня, когда она оставалась одна в комнате. Всюду тень его преследовала ее, всюду он восставал перед ней, и нигде она не могла отделаться от мучительных мыслей о нем. И все же ради него подвергалась она преследованию, ради него принуждена была бежать из монастыря, оставив монахам свое сокровище, свое дитя. Что еще ждало ее впереди? Что готовила ей судьба в этом дважды проклятом союзе? Что готовила она ей, ее несчастному ребенку и тому третьему, тому королю без королевства, тому претенденту Карлосу, усеявшему путь свой мертвыми телами? А между тем, пока обманутая, покинутая Амаранта предавалась этим мучительным мыслям, теплая, прекрасная испанская ночь спустилась на землю, и влюбленные Мануэль и Инес, обнявшись, гуляли по саду, освещенному луной. Старики сидели с Амарантой в беседке и тихо разговаривали о счастливом событии этого дня. «Теперь ты, наконец, моя», — повторял Мануэль под сенью развесистых каштанов, тихонько привлекая к себе девушку и нежно прижимая ее к своему сердцу. «Мы расстанемся лишь на короткое время, и потом будем вполне принадлежать друг другу. Поверь мне, отец твой согласится на наш брак. Не сомневайся в этом. Я не могу быть спокойна, зная непреклонный нрав моего отца», — отвечала Инесса. «И еще омрачает мою радость. Зачем ты снова идешь на войну?» «Не беспокойся, душа моя, и эти заботы рассеются. Я вернусь и поведу тебя к алтарю, и назову тебя своей перед Богом и людьми. О, как я счастлив одной этой мыслью! Ты будешь моей навеки!» Эль обнял Инес, которая обвела его шею руками, и, подняв к нему свое лицо, сиявшее любовью и счастьем, ответила поцелуем на его горячий поцелуй. Редкие лунные лучи проникали сквозь густую листву, ночной ветер тихо шелестел деревьями, ссыпая цвет на стоявших под ним влюбленных, будто благословляя священный союз любви, свершавшийся в эту минуту в их сердцах. Никто не видел, никто не караулил их, кроме луны. Инес и Мануэль стояли одни в благоуханном ночном саду. Геройская смерть маршала Конха. 28 июня 1874 года при Эстелле дано было самое ужасное, самое кровопролитное сражение. Дон Карлос, хорошо понимавший значение этого дня, старался по возможности сосредоточить на месте битвы все свои силы. Все отряды его попеременно были пущены в дело, но, несмотря на это, победа все еще не клонилась на его сторону. Дон Карлос начинал отчаиваться. Левые и правые неприятельские фланги уже далеко оттеснили карлистов за боевую линию. Однако центр еще держался. Тут битва еще кипела, и тут еще можно было надеяться на успех, если Оллу удастся одолеть неприятеля. Дон Карлос со своим штабом стоял на возвышенности за центром и в подзорную трубу наблюдал за движениями своих и неприятельских войск. Ординарцы то подъезжали к нему с докладами, то снова летели к войску с приказаниями. Олла и Дора Гарай уже давно уехали к своим отрядам и бились с ними вместе. И с той, и с другой стороны солдаты уже начинали утомляться. Но еще нельзя было предвидеть исхода, еще ни одна сторона не одолела. Почти с лихорадочным нетерпением следил Дон Карлос за каждым нападением, за каждым маневром, за каждым движением вперед. Со своего места наблюдения он мог видеть все поле и еще не считал сражение проигранным. Действительно, карлисты бились славно и ни в чем не уступали республиканцам. Храбрость карлистов была еще тем уважительнее, что войска их состояли из разного сброда, тогда как войско республиканцев состояло из обученных, дисциплинированных солдат. Карлисты не были обучены, и поэтому храбрость и смелость были единственным их орудием. Преимущественно же следует воздать должное их предводителям, которые повсюду шли впереди солдат и часто выказывали необыкновенную осмотрительность и смелые стратегические воображения. Предводители эти не были исключительно иностранцы. Между ними находились и испанцы, прежде служившие в рядах правительственных войск и перешедшие к карлистам в надежде на скорейшее повышение. Дорогорай неутомимо старался снова занять потерянные позиции. Предрассудок, распространившийся на его счет между солдатами, казалось, подтверждался сегодня. Вокруг Дорогорая все гибли, падали, умирали. Он один стоял невредим, и солдаты, все время видя его перед собой, снова возобновляли свои натиски. Вокруг деревушки Муро, перед которой карлисты расположили свои окопы, разгоралась страшная битва. Здесь, казалось, начинал образовываться тот пункт, который обыкновенно решает судьбу сражения. На нем сосредоточилось понемногу внимание воюющих сторон. И карлисты, и республиканцы одинаково теснились к укреплениям. Центр карлистов находился недалеко от деревни, и окопы были хорошо снабжены орудиями. Так что все нападения республиканцев до сих пор оставались безуспешными. Обе стороны бились неутомимо. Правительственные войска заняли деревушку Мура и делали оттуда на неприятельские окопы беспрестанные вылазки. Однако карлистские батареи, выгодно расположенные на окопах и на окрестных возвышенностях, не подпускали неприятеля к укреплению. Карлисты стали бомбардировать деревню, в которой тотчас же загорелось и задымилось несколько домов. Батареи республиканцев не замедлили ответом. Однако неприятельские окопы были так сильны, что действие бомбардировки оставалось незаметным. Все более и более выяснялась необходимость взять окопы приступом и прогнать оттуда карлистов. Это одно средство могло решить сражение в пользу республиканцев. Однако трудно было надеяться при общем ослаблении войск на благополучный исход приступа. Неприятель занимал сильную позицию, и Конха знал, что при таком штурме потери будут громадны. Маршал Конха на своем белом коне в сопровождении маркиза де Лассе-Цагас объезжал войска, воодушевлял их на битву и зорко наблюдал за движениями своих войск и их последствиями. Побывав на правом фланге и похвалив солдат за удачное занятие неприятельской позиции, маршал поехал на левый фланг, находившийся на противоположном конце поля, почти в миле от правого. Тут Конха дружески обнялся и попрощался с Мануэлем, который со своей стороны готовился оттеснить неприятеля и занять его позицию. Маршал понял, что если ему еще удастся занять центральную позицию неприятеля, то победа останется за ним. Оставалось еще только сбить карлистов с этой последней позиции, захватить их орудия, и правительственные войска увенчаются лаврами победителей. Даже маркиз Гутьеррес де ля Конха не мог отказать карлистам в храбрости и стратегических способностях. Даже он не мог не удивляться их смелости и не мог не признать их опасными неприятелями. Хотя в течение своей долгой жизни маршал был свидетелем бесчисленных битв, однако он должен был сознаться, что это было самое кровопролитное, когда-либо виденное им сражение, и что карлисты ни в чем не уступали регулярным войскам. Поле было усеяно убитыми и ранеными. Носильщики и доктора не знали, с чего начать. Так у них было много дела. Всюду виднелись следы ужасного, все еще продолжавшегося побоища. Кое-где еще стояли или лежали во врагах простреленные фуры и валялись впряженные в них раненые лошади. Другие, неповрежденные, оставались на месте, притянутые упряжью. Республиканцы и карлерищи, привыкшие к таким сценам маршал Конха, и тот даже не мог не почувствовать сострадания к этим несчастным. Но вместе с тем эти ужасные картины пробудили в нем желание поскорее покончить кровопролитную битву. Число убитых было значительно. Смерть страшно свирепствовала, набирая себе жертвы. Некоторые отдельные полки сильно пострадали. Вернувшись с Горацио к центру, маршал нашел в арьергарде несколько полков, меньше других бывших в деле, и в которых потери были менее значительны.